Содержание. Глава первая. Владимир Соловьев. Глава вторая. Владимир Соловьев. Продолжение. Глава третья. Кудрявцев. Архиепископ Никанор. Глава четвертая. Несмелов. Тареев, Каринский, митрополит Антоний. Глава пятая. Федоров. Глава шестая. Позднейшие гегельянцы. Чечерин, Дебольский, Бакунин. Глава седьмая. Неолейбницианство в русской философии. Козлов, Аскольдов, Лопатин, Лосский. Глава восьмая. Неокантианство в русской философии. Введенский, Лапшин, Челпанов, Гессен, Гурвич, Яковенко, Степун. Глава девятая. Новейший позитивизм в России и поиски научной философии. Лисевич, Грот и другие. Вернадский, Мечников. Часть четвертая. Двадцатый век. Глава первая. Общие черты последнего периода русской жизни. Материализм, неомарксизм, Плеханов, Богданов, Ленин, так называемая советская философия. Глава вторая. Религиозно-философское возрождение в 20 веке в России. Мережковский и его группа. Религиозный неоромантизм, Бердяев. Иррационализм. Шестов. Глава третья. Князья Сергей и Евгений Трубецкие. Глава четвертая. Метафизика на основе трансцендентализма. Спир, Вышеславцев, Струве, Новгородцев. Философские искания Ильина. Гуссерлианцы. Шпет, Лосев. Глава пятая. Метафизика всеединства. А. Системы Корсавина и Франка. Глава шестая. Метафизика всеединства. Б. Флоренский и отец Булгаков. Краткий обзор философского творчества авторов, не упомянутых в предыдущем изложении. Заключение. Послесловие. Приложение. Конец содержания.